Глава 30. Тетя Света несколько дней пожила со мной в квартире, изрядно подняв мне настроение, после чего уехала обратно в деревню, так как хозяйство на попечении соседки бабы Вари надолго оставлять было тревожно. И опять я окунулась в скучную рутину. Друзей у меня нет, толком поговорить не с кем и прогуляться, только по врачам хожу и на курсы. На курсы будущих мамочек я не записывалась. Не вижу в этом смысла, но все равно не оставляю попыток найти выход из такой сложной ситуации. Начать решила с Бориса. Чтобы добиться его симпатии, а также не заскучать, я начала подкармливать Борю домашними вкусняшками. Что мне еще остается? Умирать от скуки не хотелось, поэтому я начала готовить, я ведь люблю это дело. Доронин вручил мне карту на разные расходы, так что я ею щедро пользовалась. Пусть раскошеливается, раз запер меня в четырех стенах. Тетя Света все же положительно отзывается о Мироне. Она как будто не про него говорила. Честно, не ожидала. После восторженных рассказов нянечки моя ярость поутихла. Даже появилась надежда на то, что у него ко мне есть какие-то чувства. Он ведь без пафоса дома деревенские чинил, без прессы, а это уже о многом говорит. Захотелось просто взять, сесть вечером за чашкой капучино с Мироном и поговорить. Просто спокойно, мирно побеседовать, рассказать ему, что я и не пыталась его предавать. Пусть этот разговор будет теплым и искренним. Возможно, тогда мы наладим наши отношения и все проясним. Он мне поверит. Война прекратится, жизнь начнет налаживаться, и тогда я, возможно, уговорю его не забирать у меня сына. Я даже приготовлю ему его любимый плов. Точно. Он вообще обещал на днях заглянуть. Сейчас Мирон в деловой поездке. Я настроила себе планов, повеселела, легла на диванчике в гостиной, чтобы немного посмотреть телевизор. Но как только включила новостной канал, меня все снова скрутило от ярости. На экране транслируется какой-то светский прием, Доронин там мелькает в центре внимания, как самая главная звезда вечера, а вокруг него вьются все самые яркие светские львицы вечера. Роскошные, дорого одетые, холеные девицы буквально липнут к нему на шею. Даже ведущий этап пытается флиртовать с Дорониным. Ну надо же, какое совпадение. Как я удачно телек включила. Чувствую, как горечь поднимается по пищеводу, проникая в каждую клеточку тела. Ему вручают какой-то приз, поздравляют с первым местом в гонке по версии Forbes. Одна из девиц, которая держит награду в виде золотого кубка, протягивает ему ее и смачно целует в щеку. Больше я не выдерживаю. На импульсе выключаю телевизор и швыряю пульт в стену. Хрясь! Начинаю быстро семенить из одного угла в другой, пытаясь успокоиться. Меня все колотит от ярости. Ярость? Или ревность? Ох, нет. Я ошиблась. Он всегда был и будет чертовым бабником. Вон как улыбнулся, когда сисястая блонди обслюнявила ему щеку. А Веры на горизонте я не видела. Ну и как это понимать? Эх, как меня это все раздражает. Никакого ему примирительного ужина. Борису всю вкуснятину приготовлю. Недостоин Мироша. Не проходит и пары секунд, как в комнату влетает Борис с пистолетом в руках. Отточенными действиями начинает осматривать каждый угол в комнате, проверяя обстановку. Что за грохот был? Да так, уныло вздыхаю, пытаясь не заплакать. Просто пульт решил покончить жизнь самоубийством. Неважно, отмахиваюсь я. Знаешь что, а пойдем, я тебе плов приготовлю. Все равно делать нечего. Но, Борис, плов любишь? Простите, я на работе. Вытянулся как свая. «Опять ты начинаешь!» Скучающе зевнула я и поплелась на кухню. «Мне жутко скучно! Давай я все же накормлю тебя, я ведь люблю готовить!» Хороший он мужик, не то что некоторые. Надо чем-то голову побыстрее занять, да злость выпустить. Надеваю фартук, принимаясь за дело. Борис неловко мнется на пороге кухни, будто сомневается. Старалась, планировала вечер. Надо было ему за секунду все испортить. Не боись. Хозяин про меня вообще забыл. Он как и развлекается с девицами на вечерах великосветских. Он вспомнит обо мне лишь когда рожу». Скрипя зубами, я принялась очень даже агрессивно резать мясо на кусочки, представляя, что кусок мяса — это Мироша. «На тебе! На тебе! Это за тех куриц сисястых!» Через час мы садимся ужинать. Мне все-таки удалось усадить Бориса за стол и наложить ему целую тарелку фирменной вкуснятины. «Смотри, Мироша, что ты потерял!» Борис ест с таким удовольствием, что за ушами трещит. «А запах какой! На всю квартиру!» Я специально вытяжку не включала. «Пусть соседи завидуют!» Сама я немного прихорошилась, даже слегка подкрутила волосы на плойку. Борис в последнее время начал на меня с заметным огоньком в светло-серых глазах поглядывать. «Неплохой он мужчина. Может, у нас бы с ним и вышло что-нибудь?» Если он испытывает ко мне хоть немного теплых чувств. «Ну как, вкусно?» «Честно, пальцы можно съесть». «Ну, кушай, кушай. Добавки?» «Нет, спасибо, мне хватит». Жуя бегло тараторит он. «Мирон Маркович мне вообще запретил нарушать устав». «Вот как?» «Да, только слежка за вами и охрана. Все, это рамки. Даже запреты ввел на разговоры не по теме. А вы меня тут с тетей Светой и без за столы усаживаете. Это неправильно, я работы не хочу лишиться. Вы ведь не скажете ему ничего?» «Нет, что ты». «Спасибо». Охранник, довольный как слон, продолжал набивать щеки. А во мне все кипело и кипела непрекращающаяся ярость. Перед глазами мелькала и мелькала та самая картинка из телевизора с грудастой фифой с пухлыми губами. Ее руки на плечах Мирона, ее губы тесно прижаты к его щеке и оставляют смачный след от яркой помады. «Слушай, а я...» Не знаю, какая муха меня кусает, но я вдруг кладу свою руку на руку Бориса, и слова вырываются сами по себе. «Скажи, Боря, а я тебе нравлюсь?» «Какого хрена?» Я почти получаю инфаркт миокарда. Бах! Какой-то грохот по стене. Резко отскакиваю назад, как будто от бомбы убегаю, когда на кухню влетает он. «Мирон?» И смаху бьет кулаком по дверному косяку, заставая нас вдвоем врасплох. «Давно он тут стоит?» «И как так тихо вошел?» «Вот черт!» Кулаки хрустят, ноздри, как у быка, раздуваются. Напряжен. Но дрожит, как в лихорадке, а в глубинах черных глаз сверкают агрессивные языки пламени. «Господин!» Борис ошарашенно вылетает из-за стола и пытается как-то оправдаться, но это бесполезно. И так ясно, что все, он потерял работу, в лучшем случае. «Вон!» «Извините за это недро...» Мирон зарычал, ткнув пальцем на дверь. «Ты уволен за нарушение приказа. Больше повторять не стану. Я доверял тебе как лучшему другу, а ты тут что устроил? Мы о чем здесь шушукались? Зажимались, а?» И задышал часто, прерывисто. «Немедленно ушел. Я сейчас сорвусь». Борис вылетел в дверной проем, а потом я услышал, как хлопнула входная дверь. «Боже!» Рыча и глубоко дыша, на ходу закатывая рукава рубашки, Мирон начал двигаться на меня. «Теперь твоя очередь, ведьма!» «Нет!» Я попыталась обогнуть его с левой стороны, но Мирон ловко меня поймал. Секунда, и я уже мотыляю ногами и руками, а он держит меня на руках и несет в комнату. «Это что за цирк ты устроила? Ты ему мой плов приготовила? С ложечки кормила? У вас романчик?» «Да, конечно, романчик! Представляешь, влюбилась! Надоело в монашках сидеть! Я ведь живой человек! Я женщина, который хочет ласки и любви. Мне тут что, вешаться в четырех стенах от тоски?» «Божечки, зачем я все это говорю? Просто хочу позлить гада. Ему ведь можно, значит, со всякими гадюками лощеными на светских вечерах зажигать, а я максимум, что вижу, только полки супермаркетов и стены больниц». «Ах так, значит, мужского внимания тебе не хватает, гадина?» Мирон плюхает меня на кровать, нависая сверху. Его глаза больше не выглядят злыми. Теперь они кажутся голодными. Они застыли на моей полной груди, которая стала очень объемной из-за беременности. Может, и не хватает. Я живу как пленница. То нельзя, это нельзя. Достала! Обиженно фыркаю я, пытаясь оттолкнуть от себя эту шикарную гору мышц. Значит, гормоны шалят. Давно мужика не было? Не было вообще, кроме тебя. Почти плюнула в него, пустив слезу от обиды. Мирон присвистнул. И правда, давно не было. Вообще-то не до мужиков было. Я так расстроилась после того, как разочаровалась в человеке, в которого влюбилась, что не захотела больше никаких мужчин в жизни. Но я ведь не железная. Мне, как любой другой женщине, очень хочется мужского внимания, ласки, заботы, чтобы кто-то сильный и надежный прижал к крепкой груди, приласкал и согрел теплом своего тела. Особенно сейчас, когда я жду малыша. Когда мое настроение часто скачет, а гормональный фон вообще сходит с ума. Трусы снимай. Неожиданно и резко, опасно ухмыляясь, рыкает он. Что? Хватает меня за запястье и прижимает к матрасу. Я пропускаю вдохи, когда чувствую, как что-то крепкое и выпуклое прижимается к моему бедру. Щеки моментально окатывает жаром, а пульс начинает биться, как проклятый. Мирон возбужден. «Пошел ты!» Чуть было не плюнула ему в наглую его физиономию. «Доигралась, стервочка, сейчас я тебе устрою недостаток мужского внимания». Мирон отстраняется, дергает меня на себя, теперь уже разворачивает лицом к стене. Я слышу, как позади шелестит одежда, как щелкает пряжка ремня. Неужели он собирается меня взять? «Задницей поворачивайся», — хрипло ракочет мне на ушко. Предательские мурашки летят вниз по спине от этого звериного рыка. «Ты... пять часов назад... ты что задумал, гад?» «Буду тебя воспитывать. Заодно и восполню этот твой недостаток мужского внимания. Как следует восполню». «Нет, убью, не подходи». «Поздно. Ты сама напросилась, сладенькая. Получается, если тебя не трахать, ты на мужиков других липнуть будешь. Прости, дорогуша, но ты не оставляешь мне выбора. Как же я раньше не догадался, что тебя нужно хорошенько потрахивать, чтобы держать под контролем». Не успеваю глазом моргнуть, как мерзавец связывает мои запястья ремнем. Не сильно, но ощутимо. Чтобы я как следует почувствовал вкус игры и твердость его намерений. Ясно. Собрался проучить. Считает, что нетраханная женщина — женщина агрессивная. Мирон задирает вверх мое платье, оголяя попку, хрипло урчит. Твою мать, как давно я ее не видел. Жесткая ладонь с легким шлепком опускается на мою попу, легонько по ней хлопая. «Ау, прекрати! Ты что делаешь?» «А ты разве не хочешь?» Он жадно водит обеими ладонями по обеим моим ягодицам, порочно их сжимая. «Терпеть тебя не могу!» Задыхаясь, пыхчу я, а у самой лицо красное-красное, будто марафон пробежала. «Соскучился по твоей попочке. Она стала еще круглее и аппетитнее. Хочешь меня?» «Хочешь, чтобы до потери пульса затрахал?» «Нет! Сейчас я проверю!» Он просовывает руку между моих ног и подушечками пальцев ловит мои складочки, надавливает на них, погружаясь в загустевшую влагу. «Ох, ты насквозь мокрющая! Хоть трусики выжимай!» Я мелко задрожала, бормоча сотню проклятий себе под нос. Так и не смогла вырваться из угла, чтобы сбежать. Мирон загнал меня в тупик. «Да и куда мне бежать? Квартира на замок заперта. Мы здесь одни». Мирон руку не убирает, он начинает вырисовывать порочные круги на моих складочках, нарочно выжимая из белых хлопковых трусиков влагу. Я уже почти подхожу к пределу. Так быстро. Не замечаю, как начинаю поскуливать и повильвать бедрами, двигаясь в такт с его пальцами, будто сама насаживаюсь на них. «Но это не так. Это всего лишь тело реагирует. Не я, не моя гордость. Боже, как стыдно!» «Вот так, Дианочка, я тобой владею. Ты моя собственность!» Глухо смеется он мне на ухо, напоминая, и кусает за раковину ушка, пуская очередной вихрь дрожи по телу. «Я почти кончила!» Он запустил руку в трусики и нашел в складочках твердую горошинку, надавил на набухший узелок плоти, энергично его растер, прижавшись пахом к моей оттопыренной попке. Я почувствовала, как его большой орган, даже находясь в штанах, набух и стал твердым, как цемент. Уже и забыла какие-то восхитительные ощущения. Заниматься любовью с таким изумительным горячим мужчиной, чувствовать его большую твердую длину, которая пронзает размашистыми глубокими толчками. «Хочешь кончить, детка?» «Нет». Я захныкала, по щекам потекли слезы. Он продолжал растирать меня там и дразнить, мучить. Как только я приближалась к разрядке, он замирал, этим меня наказывая. «Прекрати так делать! Прекрати! Я не хочу тебя! Лучше умру!» В ответ позади звучит презрительный смех с сексуальным голосом с хрипотцой. «Ошибаешься, ты ведь мокрая. Ты меня хочешь, Диана, и всегда будешь хотеть. Сколько бы ты ни врала и не оправдывалась». Самое ужасное, что я не могла вырваться, не могла сказать себе «нет». Мое тело сошло с ума, разум не слушался, а мышцы жаждали получить разрядку. Больше ничего. Мне казалось, что если я не избавлюсь от мучительно сладкого напряжения, я умру. «Ну, сама на мой член сядешь. Или мне тебя подсадить?» «Ты оборзел! Я тебя ненавижу, Мирон Доронин! Сломаю тебе твой банан, если хоть чуть-чуть меня им тронешь!» Резким толчком дергаюсь назад, ударяя ягодицами по его члену, а он лишь сильнее заводится, жарко дыша мне в шею. «Ох, неужели самой не терпится так на мой член заскочить? Соскучилась? Я знал, Диана, что ты до сих пор меня хочешь». Слышу звук ширинки. Огромная пылающая плоть вклинивается между моих ног. Я задерживаю дыхание. Он уже перешел все границы. Неужели и правда меня возьмет? «Мирон, это уже слишком!» Вздыхаю я, протестую, но все равно вся горю. Голова очень кружится, во рту сухо, как в пустыне. Я на пределе, я не должна его хотеть, но не могу остановиться. Готова насытиться мужским вниманием? «Нет!» «Иди ко мне, моя стервочка бойкая. Сейчас я покажу тебе небо в алмазах». Резким рывком дергает вниз мои трусики, получая полный доступ. Его мощный член готовится толкнуться на всю длину в мою крохотную дырочку. Как вдруг на всю комнату бренчит громкая мелодия входящего вызова. Это звонит телефон миллионера Мирона Доронина.